спускайте обе шлюпки, Мэйлз. Да поторапливайтесь, время не терпит. Как якорь, боцман? Якорь держит, сэр. Команда на бриге была отличная, все делалось быстро и правильно. За какие-нибудь полчаса шлюпки были спущены на воду, погружены и отошли от борта. Большая барабора, или кожим, назначенная для камланий кудесников и разных сборищ, была закрыта изнутри, и у входа стояли два вооруженных воина. В бараборе собрались на совет вожди не только с острова Ситки, но и со всех окрестных селений, расположенных на островах и на берегах проливов. Решался важный вопрос – как быть с русскими? Согласились на продажу Ситки и подписали мирный договор с правителем Барановым три коложских вождя. Скаутлель, вождь индейцев, живущих на морской стороне острова, Каунхан, вождь многочисленного племени стахинцев, и Скаатагеч, вождь чихатских индейцев. Все они были волчьего рода. На совете присутствовали еще 9 вождей, и 4 из них вороньего рода. Такие советы целого народа были незаурядными и созывались очень редко. У дверей кожима высился столб с гербом хозяина, принадлежащего к вороньему роду. Он был из племени лягушки. И на его гербе красовалась окрашенная в коричневый цвет лягушка. Остальные вожди поставили доски со своими гербами вдоль передней стены кожима. С одной из досок глядела волчья голова с открытой пастью, герб грозного племени кухонтанов. На соседней нарисован орел, на других изображены головы медведя, гуся, вороны, филина, рыбы, тижуч, морского петушка и сивуча. Индейцы-колоши, природные американцы, жили на островах, примыкающих к материку, начиная от реки Колумбии и до горы Святого Ильи на севере. Их можно назвать морскими индейцами. Вся их жизнь связана с морем, в отличие от индейцев, обитающих на материке в лесах. Колоши разделяют себя на два рода – волчий и вороний. Индеец волчьего рода заочно называет индейца вороньего рода чужим, а в глаза – зятем или шурином, ибо колоши женятся только на чужеродной. Так же поступают и индейцы вороньего рода. Однородцы называют друг друга земляками и друзьями. Оба колошских рода делятся на несколько племен, носящих название какого-нибудь зверя, птицы или рыбы. Каждое племя имеет свой знак или герб, на котором изображено животное, именем которого названо племя. Внутри кожима густой табачный дым ел глаза. Индейцы курили трубки без перерыва. Сначала вожди были согласны со Скаутлельтом. Правитель Баранов слыл грозным, но справедливым человеком, и все считали, что лучше жить с ним в мире. Но племянник Скаутлельта, Котлеан, после разговора с капитаном Робертом Хейли, стал рьяно выступать против своего дяди и сумел склонить некоторых вождей к войне против русских. На совете Котлеан обвинил Скаутлельта в трусости. «Ты, которого все боятся, крестился и стал прислуживать русским. Мы должны, как и прежде, торговать только с теми, кто нам больше платит. Баранова надо гнать с острова, крепость разрушить и построить свою. Если ты старый немощен, я буду воевать вместо тебя. Может быть, ты боишься русских?» Вожди посмотрели на Скаутлельта. Он сидел, склонив голову. На ушах его хорошо заметны 8 дырок, проколотых по числу отпразднованных игрушек. Сноска. Игрушки или игрища, увеселительные или обрядовые празднества. Конец сноски.